Господи, пожалуйста, спаси меня. Что за поддержка у этого нулевого крыла? Не слишком ли они удивительны? Какая-то крупная держава планирует создать крепость в городе Белой Реки. Многие игроки в городе Белой Реки были взволнованы этим инцидентом. 8 первых позиций в рейтинговом списке фактически принадлежали одной гильдии. Можно было только представить, насколько мощной была эта гильдия. Даже Ураборос, гильдия номер один в городе Белой Реки, не был таким могущественным. Многие независимые игроки начали наводить справки о том, что это за гильдия нулевое крыло. Были даже некоторые независимые игроки, которые на общественных форумах прямо спросили, как они могут присоединиться к нулевому крылу. В конце концов, если в этой гильдии есть такие монстры, то и они смогут гораздо быстрее подняться. Внезапно, нулевое крыло стало самой горячей темой для каждого игрока в городе Белой Реки, и многие выразили свою готовность присоединиться к такой гильдии. Хотя независимые игроки были в восторге от нулевого крыла, у различных крупных гильдий, с другой стороны, была головная боль из-за этого. Они инициировали расследование этой новой гильдии, которая внезапно появилась, получив к тому же 8 верхних строчек в рейтинговом списке. Однако информация, которую они получили, сделала нулевое крыло еще более таинственным, поскольку они не смогли узнать даже, кто был лидером гильдии нулевого крыла. Единственное, что они знали, это то, что огненный танец когда-то занимал первое место в рейтинге города Белой Краткой Реки. Кроме того, остальные 7 игроков также когда-то входили в первую десятку рейтингового списка. Между тем, всех 8 этих игроков объединяло что-то общее. Все 8 игроков уже давно исчезли из поля зрения публики. Раньше все думали, что они затихли, потому что их обогнали по списку. Однако реальность заключалась в том, что до сих пор эти игроки намеренно скрывали себя, просто чтобы избежать обнаружения. Кто-нибудь может мне сказать, что здесь происходит? Одинокий тиран с ревом смотрел на список, откуда только взялись эти ублюдки. В этот момент для одинокого тирана не было ничего более унизительного, чем его положение в рейтинговом списке. Его былая слава уже ничего не стоила. Вместо этого он стал посмешищем для всех в городе Белой Реки. Лидер гильдии, я уже исследовал этих игроков. Кажется, что все они связаны с Ефеном. Кроме того, я также посмотрел нулевое крыло в ассоциации искателей приключений. Гильдия была зарегистрирована совсем недавно, и возможно, что эта гильдия, созданная самим Ефеном, сказал Рейнджер. Хорошо, отлично. Сначала я подумал, что он спрятался после того, как я назначил за него награду. Однако, похоже, он ни во что меня не ставит. С тех пор, как он вышел, чтобы дать мне пощечину, и даже основал гильдию в городе Белой Реки, я заставлю его пожалеть о своем решении. Сразу же узнайте всех членов, принадлежащих к гильдии Ефена. Я хочу уничтожить его гильдию. Взревел одинокий тиран, объявляя приказ всей гильдии. Он должен был уничтожить эту гильдию и уничтожить Шифена любой ценой. Он делал это не только для себя, но и по приказу неизвестного могущественного человека. Глава 248. Необычное начинается с обычного. Одинокий тиран был не единственным человеком, которого взбесил новый рейтинг. Другие гильдии в городе Белой Реки были в такой же ярости. Рейтинг-лист был местом для гильдий, как они, чтобы увеличить свою репутацию. Кстати, такой метод рекламы был не столь эффективен, как получение первого освобождения из подземелья, если бы они могли занимать рейтинговый список в течение длительных периодов времени, это все равно привело бы к значительному эффекту. Теперь, однако, нулевое крыло занимало 8 из 10 лучших позиций, и многие гильдии были недовольны монополией нулевого крыла в рейтинговом списке. Эти гильдии не могли не желать пригласить лидера гильдии нулевого крыла и объяснить ему, как можно, а как нельзя делать, чтобы успокоиться. На карте Пироксеновой горы 18 го уровня элитная команда из 20 человек расчищала здесь 6-руких каменных обезьян 18 го уровня. 6-рукие каменные обезьяны были чудовищами с большими телами. Хотя они были 2-метрового роста, их движения были чрезвычайно проворными. Их физическая защита была очень высока, и их единственной слабостью было низкое магическое сопротивление. Следовательно, использование крупномасштабных магических атак против этих монстров было бы очень эффективным. Более того, 6-рукие каменные обезьяны жили группами на этой горе, и игроки могли очень легко заманить группу и быстро убить их. Снег, нулевое крыло заняло весь рейтинг. Более того, их уровень очень высок. Нам будет очень сложно догнать их. Странно, Как им удалось так быстро подняться? Чжао Юйру сидела на камне, отдыхала и пополняла свою ману. Получив отчет от подчиненного и быстро взглянув на рейтинг-лист, она была шокирована тем, что обнаружила. Как игрок, который изначально входил в первую десятку рейтингового списка, Чжао Юйру очень четко понимала, насколько велик разрыв между уровнем 15 и уровнем 18. По крайней мере, ей придется потратить еще неделю, прежде чем она сможет достичь 18 уровня. Это было равносильно тому, чтобы сказать, что эти 8 игроков останутся в рейтинговом списке еще как минимум неделю. Однако это при условии, что они абсолютно ничего не будут делать в течение всей недели. Если они продолжат играть в их нынешнем темпе, кто знает, когда произойдет изменение в 8 лучших позициях. Как и ожидалось, они очень сильны. У Ефена тоже есть амбиции, хотя он обычно не высовывается. Похоже, он наконец-то решил действовать. Нежный снег была не удивлена, когда она посмотрела на идентификаторы 8 лучших игроков. «Сноу, ты все это время знала?» — смущенно спросила Чжао Юйру. У нее было очень четкое понимание возможностей Ши Фэна. Сила, лидерские качества и наблюдательность Ши Фэна были выше среднего, однако одних этих качеств было недостаточно для создания гильдии. Создать гильдию было сложнее, чем просто играть в сфере бога, поскольку создание гильдии означало намерение конкурировать за доминирование с другими гильдиями. Для такой маленькой гильдии, как гильдия Ши Фэна, было бы более выгодно не высовываться. Если бы они это сделали, большинство крупных гильдий не обратили бы на них особого внимания. Однако теперь, когда они сделали прямо противоположное, они практически приказали другим гильдиям напасть на них. После того, как они решили скрыть свои уровни, я поняла, что не все так просто. Ефен не хотел, чтобы другие что-то узнали, поэтому он скрывал их. Только я никогда не думала, что их фактический уровень будет таким высоким. Нежный снег очень интересовалась этими талантами. Она мысленно посетовала на то, что эти эксперты принадлежали такой маленькой гильдии. Если они присоединятся к Уроборосу, то будут сиять еще ярче. Если они останутся в такой маленькой гильдии, то очень быстро падут. В конце концов, гильдии нужны финансовые ресурсы, чтобы развиваться. Нежный снег твердо верила, что Ши Фэн не обладал пугающим количеством финансовых ресурсов, особенно золотых монет. Не хватало и рабочей силы. Было бы невозможно создать гильдию в сфере бога, просто полагаясь на нескольких игроков. Кроме того, им также придется страдать от угнетения других крупных гильдий. Следовательно, Нежный снег решила, что нулевое крыло долго не продержится. Однако, в конце концов, Ши Фэн все еще оставался ее другом. Поэтому Нежный снег послала сообщение Ши Фэну, поздравляя его с успехами нулевого крыла. Что касается того, как он должен развивать свою гильдию, она не стала говорить ничего, поскольку это было не ее дело. На третьем этаже торговой фирмы Starstrix ситуация была не такой мрачной, как полагала Нежный снег. Если бы Нежный снег мог видеть эту сцену прямо сейчас, она определенно была бы шокирована. В конце концов, Ши Фэн не только обладал достаточным финансированием, он также сумел завербовать группу игроков, которые недавно покинули первоклассную гильдию «Сумеречное эхо». Ему также удалось завербовать Акварус, которая когда-то была почетным старейшиной «Сумеречного эха». Как человек, который когда-то управлял первоклассной гильдией с более чем 10 000 подчиненных, Акварус обладала богатым опытом. Поэтому, оказавшись в ситуации, когда у нее было большое количество финансовых ресурсов, и небольшая гильдия из чуть более сотни игроков могла выполнять свои задачи практически без усилий. «Лидер гильдии, я получила твои распоряжения. Я постараюсь увеличить количество наших членов до 5000 в меру своих возможностей. Что касается системы льгот гильдии, то на данный момент я использую систему льгот гильдии Сумеречного эха в качестве временной замены. Однако я надеюсь, что ты сможешь как можно скорее подготовить собственный. В противном случае, если пройдет больше времени, будет не так-то легко внести изменения». Акварус теперь хорошо понимала ситуацию нулевого крыла, и она была очень оптимистична в отношении будущих перспектив этой гильдии. Богатство, рабочая сила и слава. Со всеми тремя вещами вместе им было бы очень легко набрать большую партию новых членов. «Тогда мне придется побеспокоить мисс Аква. Планы никогда не поспевают за изменениями». Судя по его первоначальным оценкам, должно было пройти еще много времени до основания его собственной гильдии. Однако, с внезапным добавлением Акварус, Ши Фэн не мог больше ждать. Даже отсутствие должной подготовки, пора было создавать гильдию. Более того, он все это время намеревался как можно скорее разобраться с делами гильдии. Просто у него оставались другие дела, которыми он должен был заняться. Теперь, когда прямо перед ним стоял профессионал, почему бы ему не использовать ее? Лидер гильдии «Черное пламя», я уже вице-лидер нулевого крыла. Пожалуйста, зовите меня просто Аква. Если у лидера гильдии нет других приказов, то я начну делать необходимые приготовления прямо сейчас, сказала Акварус профессиональным тоном. Может, потому, что она получила новую должность, Акварус очень быстро вошла в режим суперженщины. Теперь Ши Фэн мог не волноваться по этому вопросу. Затем он вернулся к изготовлению световых щитов и основных комплектов мановой брони. Позже число членов гильдии постоянно увеличивалось. Причина была в том, что Ши Фэн установил обмен основными комплектами брони маны как одну из льгот, доступных членам гильдии. Этот предмет имел фатальную привлекательность для независимых игроков, и если новые члены хотели получить их, они должны были обменять их, используя очки вклада гильдии. Между тем, было много методов для них, чтобы получить очки гильдии вклада. 1. Подземелье дайвинг. 2. Обмен оборудования ранга бронза или выше. 3. Внесение вклада в гильдию. Высшее руководство гильдии будет вознаграждать игроков, внесших вклад, очками вклада. 4. Выполнение квеста в гильдии. В этом случае система начисляет очки вклада. 5. Личная репутация гильдии, полученная при достижении определенной суммы. Следовательно, с таким количеством доступных методов членам гильдии не нужно беспокоиться о том, что они не смогут заработать достаточное количество очков вклада гильдии. Однако, чтобы предотвратить злоупотребление оппортунистическими игроками, были добавлены дополнительные ограничения, чтобы увеличить трудность для членов гильдии получить основные комплекты брониманы. Прежде всего, нужно было внести определенное количество очков репутации в гильдию, прежде чем получить разрешение на обмен на комплекты брони. Во-вторых, нужно было большое количество очков вклада гильдии для обмена на комплекты брони. Между тем, общая стоимость этих очков вклада гильдии составляла не менее 20 серебряных монет. При наличии этих двух гарантий у членов гильдии не будет возможности злоупотреблять системой льгот гильдии. Тем временем, пока Ши Фэн производил световые щиты и основные комплекты мановой брони, Акварус также организовала своих подчиненных для набора игроков в торговую зону и ассоциацию искателей приключений. Через полдня вербовки число членов нулевого крыла резко возросло. Из первоначальной сотни или около того членов гильдии теперь было более 3000 игроков. Более того, поток игроков, желающих вступить в гильдию, не показывал никаких признаков остановки в ближайшее время. Старшая сестра Аква, количество игроков, желающих вступить в гильдию, ничуть не уменьшилось. Если такая ситуация сохранится, мы легко сможем набрать вдвое больше 5000 членов. Должны ли мы увеличить количество игроков, которых мы набираем? Если следовать первоначальному плану, мы не сможем справиться с таким количеством игроков. Если бы мы это сделали, то гильдия оказалась бы в состоянии застоя, что препятствовало бы нашему развитию. Увеличьте требования к вступлению в гильдию. Повысьте минимальное требование к уровню с уровня 11 до уровня 12. Под руководством Акварус вновь набранные члены гильдии начали выполнять задания гильдии. Прямые подчиненные Акварус также разделились и сформировали новые партии, чтобы совершать набеги на командные подземелья, модернизируя оборудование новых членов. В нулевом крыле все шло гладко, и это совсем не было похоже на недавно созданную гильдию. Не успел он опомниться, как в сферу бога пришла ночь. Сделав большое количество базовых комплектов брони маны и 3 прекрасных золотых световых щита, Ши Фэн вышел из игры. Причина в том, что сегодня состоится вечеринка братства Цзиньхай, которую с нетерпением ждал Ши Фэн. Ему нужно было подготовиться, прежде чем идти на вечеринку. Глава 249. Цапание элит. Первые лучи утреннего солнца проникли через окно, освещая Ши Фэна, который в настоящее время работал в гостиной. Последние несколько дней Ши Фэн не выполнял мышечных упражнений. Он долго молча стоял неподвижно, потом медленно опустился и принял лошадиную стойку. Закрыв глаза, Ши Фэн расслабился. Внезапно его грудь расширилась, когда он глубоко вдохнул. Затем он выдохнул и выпустил струйку белого пара. Подобно водяному пистолету, белый туман, вылетевший из его рта, сумел достичь расстояния более 2 метров, прежде чем постепенно рассеялся. Если бы любой нормальный человек стал свидетелем этой сцены, он был бы шокирован. Сейчас было лето. Тем не менее, Ши Фэн воссоздал сцену, которую обычно можно было увидеть только в зимнее время. Повторив этот процесс в течение часа, Ши Фэн прекратил свое ритмичное дыхание. Эффект от этого 8-секционного упражнения довольно хороший. Я тренируюсь всего час, и уже чувствую, как мое тело становится легче. Упражнение также значительно очистило мой разум. Ши Фэн сжал и разжал кулаки. Все его тело было приятно теплым, а 5 чувств острее, чем обычно. Он наткнулся на это упражнение случайно, когда в прошлом, став лидером гильдии теней, он посетил антикварный магазин. Первоначально он планировал проверить эффективность упражнения. Однако после того, как компания наняла мастера боевых искусств в качестве инструктора на семинаре, Ши Фэн отказался от этой идеи. В те дни люди уже сходили с ума по сферам бога. Для того, чтобы улучшить свои боевые навыки, они практиковали боевые искусства, как сумасшедшие. Естественно, Ши Фэн не был исключением. В то время, однако, он уже не был молод, и его тело тоже не было в расцвете сил. Все, что он мог сделать, было ограничено, и самое большее, что он мог сделать, это практиковать 3-8 триграмм ладоней, тренируя свои методы как можно больше. Однако сейчас он был другим. Мало того, что он начал потреблять питательные жидкости в гораздо более ранний период, чем в прошлом, после прохождения нескольких тренировок, его нынешнее телосложение намного превзошло его прошлое. В боевых искусствах была поговорка: внутренне практикуется дух и дыхание, внешне практикуются мышцы, кости и кожа. Тем временем, Ши Фэн связал это высказывание с 8-секционным упражнением. Только он не думал, что это упражнение принесет такие хорошие результаты. Хотя это упражнение не увеличило силу его тела, оно освежило его психику и позволило ему оставаться спокойным все время. Такой эффект был неожиданным урожаем для Ши Фэна. После завтрака Ши Фэн получил звонок от Чжао Жоси. Она сказала, что отвезет его на вечеринку. Когда Ши Фэн спустился вниз из своей квартиры, он сразу же обнаружил Чжао Жоси, стоящую перед синей спортивной машиной. Сегодня на ней было красивое белое платье, а волосы собраны в двойной хвост. Ее чистая и красивая внешность привлекала внимание каждого мужчины, который проходил мимо нее, заставляя их оцепенеть так, что слюна вытекала из их ртов. «Пошли!» Чжао Жоси мило улыбнулась, заметив, что Ши Фэн подошел. «Это твоя машина?» Ши Фэн с удивлением посмотрел на синий спортивный автомобиль перед ним. Он еще больше заподозрил, что Чжао Жоси не та, за кого себя выдает. Этот синий спортивный автомобиль был ограниченным тиражом Maglev Ferrari Z75, и у него была продажная цена в 6 миллионов кредитов. Хикто не смог бы найти его даже во всем городе Цзиньхай, но при этом он принадлежал Чжао Жоси. Конечно, что, удивлен, просто обычно я не люблю ездить на нем в школу. Тем не менее, сегодня мы идем на официальное мероприятие, поэтому мне нужно произвести впечатление. Чжао Жоси слегка кивнула в ответ. Поторопись и садись. Стипендиальная вечеринка довольно далеко. Хотя Ши Фэн был слегка удивлен этим новым открытием, он не стал углубляться в этот вопрос, ведь у каждого свои секреты. Поэтому он скользнул на пассажирское сиденье. Вскоре после этого Чжао Жоси нажала на акселератор, и Феррари Z75 со свистом помчался по дороге. Зависть заполнила глаза многих пешеходов, идущих по улице, когда они смотрели, как Феррари Z75 мчится по дороге. В глубине души они тоже мечтали когда-нибудь сесть за руль такого спортивного автомобиля. Поездка, которая должна была занять более часа на машине, была сокращена до чуть более 30 минут. Чжао Жоси. «Хаэм, тебя укачивает?» — с любопытством спросила Чжао Жоси, глядя на бледное лицо Ши Фэна, когда она вышла из машины. Ши Фэн был боевым экспертом в школе, и он был человеком, способным сбить такого эксперта, как Чжо Юйру, одним движением. Тем не менее, его на самом деле укачало. Если бы об этом услышали другие, наверное, никто бы не поверил. «Ничего страшного, это может быть из-за завтрака, который я съел сегодня утром». Ши Фэн небрежно извинился. На самом деле, однако, Ши Фэн действительно хотел сказать: «Ты называешь это вождением, это практически покушение на убийство». Однако, поскольку Чжао Жоси привела его сюда из доброй воли, он, естественно, не сказал бы таких слов. «Ты принимал лекарства?» – обеспокоенно спросила Чжао Жоси. Ши Фэн потерял дар речи. В пятизвездочном отеле проходила вечеринка Цзиньхай Fellowship Party. Хотя мероприятие было организовано университетом Цзиньхай, участники не ограничивались студентами и сотрудниками университета. На этом мероприятии участвовали и другие университеты и элиты обществ. И не будет преувеличением назвать эту стипендиальную вечеринку собранием элит. Вечеринка Цзиньхай Fellowship Party была ежегодным мероприятием, проводимым в городе Цзиньхай. Несмотря на то, что многие люди хотели принять участие в этом мероприятии, не все получили возможность сделать это. Более того, сегодняшняя вечеринка была не похожа ни на одну из предыдущих. Помимо приглашенных персонажей, которые участвовали в боевом соревновании города Цзиньхай, организаторы мероприятия также пригласили многих экспертов из игровых семинаров на этот раз. Что касается того, почему они решили пригласить таких игровых экспертов, это было в основном из-за растущей популярности сферы Бога. Люди уже увидели безграничный потенциал сферы Бога. Следовательно, многие хотели заранее сформировать хорошие отношения с этими игровыми экспертами. Пишение организаторов мероприятия было, несомненно, правильным, потому что через несколько лет каждый игровой эксперт, который участвовал в этой вечеринке, станет известной знаменитостью в городе Цзиньхай. Как только Чжао Жоси и Ши Фэн собирались войти в отель, Ши Фэн неожиданно был заблокирован охранником у двери. «Простите, сэр, но вашего имени нет в списке приглашенных. Вы не можете сюда войти», — холодно сказал высокий и крепкий начальник охраны, глядя на Ши Фэна острым взглядом. Этот начальник охраны был бывшим сотрудником спецназа и ему уже приходилось бывать на многих полях сражений. Убийственное намерение, которое он излучал, могло напугать большинство людей, которых он встречал, и другие обычно не осмеливались смотреть прямо на него. Если бы нормальный человек оказался в центре внимания этого охранника, его сердце затрепетало бы от страха. Но Ши Фэн оставался таким же спокойным, как и раньше. Отсутствие у него какой-либо реакции сильно смущало этого охранника. «Это невозможно. Я лично зарегистрировала Ши Фэна. Можешь проверить еще раз?» Брови Чжао Жоси сошлись на переносице. Она лично присутствовала на заседании студенческого совета университета и лично вручила президенту студенческого совета гонорары для участия двух человек. Как это возможно, что она была зарегистрирована, в то время как Ши Фэн не был? Начальник охраны еще раз оглядел Ши Фэна. В конце концов, результаты, которые он получил, все еще показывали ему, как неизвестный, и что ему не разрешили войти. Чтобы убедиться, что с аппаратом все в порядке, он попробовал его и на других людях, и результаты показали, что с машиной все в порядке. «Это неправильно. Я зарегистрировала нас обоих вместе. Я свяжусь с Хиюкой. Видимо, что-то пошло не так. Я попрошу его все исправить», — сказала Чжао Жоси. «Извини, но я должен действовать по правилам. Всем, кто не зарегистрирован, вход запрещен. Мгновенная регистрация не допускается. Таковы правила», — холодно сказал капитан охраны. «Кто здесь главный?» — сердито спросила Чжао Жоси. Ши Фэн был кем-то, кого она лично пригласила. Теперь, когда Ши Фэну был закрыт вход, как она могла не рассердиться? «Мисс, пожалуйста, перестаньте все усложнять. Эти правила были всегда. Я не могу изменить их только из-за одного человека». Капитан охраны не мог не смягчить своего тона, когда понял, что Чжао Жоси непростой гость. В этот момент из отеля вышли несколько человек. Один из них был никто иной, как человек, которого искала Чжао Жоси, президент студенческого совета, Хиюкой. Рядом с ним шли люди, с которыми Ши Фэн был знаком. Лин Фейлун, Чжоу Юйху и Циншую. Между тем, Ши Фэн впервые встретился с президентом студенческого совета Хиюкой. У человека, о котором шла речь, было крепкое тело и круглое лицо, а голос, когда он говорил, был чрезвычайно нежным. Было очень трудно представить себе такого человека, способного стать президентом студенческого совета. «Чжао Жоси, у тебя проблемы? Зачем я тебе так срочно понадобился?» — спросил Хиюкой. Затем Чжао Жоси кратко рассказал о том, что произошло. «Я искренне сожалею об этом. Никогда бы не подумал, что в регистрации может произойти такая ошибка. Я искренне извиняюсь, но поскольку дело уже дошло до этого, я тоже беспомощен. Это правило, которое школа установила давным-давно. Что касается вашей потери, я компенсирую вам двойную сумму, которую вы заплатили». Хиюкой с улыбкой бросил взгляд на Ши Фэна. Стоя в стороне, Линфи и Луныч Жоу Юху смотрели на Ши Фэна с насмешливыми улыбками на лицах. Даже идиот мог сказать, что они как-то связаны с этим недоразумением. Глава 250. Цепизный разговор. Беспомощен. Глаза Чжао Жоси расширились от ярости. Кси Юкай, это твоя ошибка. Ты должен придумать, как это исправить. В этот момент Лин Фи Лун встал и прервал ее, сказав мягким тоном. Жоси, ты знаешь, что это всего лишь маленькая ошибка. Что-то, должно быть, пошло не так с системой. Тебе не стоит винить во всем Хи Юкая. Тогда что должен сделать Ши Фэн? Поскольку ты уже знаешь, что что-то пошло не так, значит ли это, что Ши Фэну разрешено войти? Чжао Жоси полностью проигнорировала Лин Фи Луна, напрямую спросив Хи Юкая. В любом случае, ты можешь подтвердить, что Ши Фэн действительно зарегистрировался на это событие. Ши Фэн может доказать, что он ученик нашей школы. Не говори мне, что этого все еще недостаточно. Чжао Жоси, я действительно могу подтвердить, что Ши Фэн зарегистрировался на это мероприятие. Тем не менее, может ли он войти или нет, я не могу этого решать, даже при условии, что я являюсь президентом студенческого совета. Нужно спросить нашего начальника охраны. Хи Юкай перевел взгляд на начальника охранников, мгновенно переложив всю ответственность на него. Хи Юкай горько улыбнулся, демонстрируя свое огорчение. Губы охранника явно дернулся, когда он услышал слова Хи Юкая. Очевидно, что Хи Юкай умышленно не зарегистрировал Ши Фэна на это мероприятие. Точка, почему он перекладывал ответственность на охранника? Ведь если бы он подтвердил бы сейчас регистрацию, что мог бы сделать против него простой начальник охраны? Хи Юкай ясно дал понять свои намерения. Абсолютно недопустимо, таков был ответ Хи Юкая. Однако, Чжао Жоси тоже не казалась кем-то из простых смертных, кого можно безнаказанно обижать. Оказавшись перед дилеммой, начальник охраны не знал, какой выбор будет мудрее сделать. В данный момент гневный взгляд Чжао Жоси уже переместился на начальника охраны. И что же вы скажете? Я, несмотря на то, что он уже много раз бывал на полях сражений, начальник охраны с трудом сохранил спокойствие. В конце концов, однако, он все же строго сказал: «Мисс, пожалуйста, не усложняйте мне жизнь. Тебе, Чжао Жоси, все в порядке. С этим ничего не поделаешь. Если я не могу войти, пусть будет так». Ши Фэн сдерживал разъяренную Чжао Жоси. Затем он лучезарно улыбнулся Юкаю и другим, от кого действительно зависело это обстоятельство. «Это здорово, что сокурсник Ши Фэн может понять мои проблемы. Это действительно было недоразумение. Я гарантирую, что в следующий раз подобной ситуации не будет», — усмехнулся Лин Фи Лун. «Действительно, в следующий раз такой ситуации не будет», — громко рассмеялся Чжо Юху. Лин Фэй Лун направил презрительной улыбкой на Ши Фэна, прежде чем нежным тоном сказать Чжао Жоси: «Жоси, пойдем. Дядя Цзиньхуа уже давно с нетерпением ждет тебя. Почему дядя Цзиньхуа здесь?» Чжао Жоси была явно удивлена, услышав это имя. Однако, когда она подумала о том, что проблема Ши Фэна все еще оставалась нерешенной, внезапное вдохновение вспыхнуло в ее голове. «Вот именно. Дядя Цзиньхуа является одним из спонсоров партии «Братва». Он сможет пропустить тебя. Ши Фэн, подожди здесь. Я попрошу дядю Цзиньхуа прийти сюда, и тогда ты сможешь войти». Ши Фэн кивнул в ответ. Затем он увидел, как Чжао Жоси стремительно вошла в отель. В следующее мгновение, однако, Ши Фэн заметил, что Лин Фи Лун послал ему холодную улыбку. У Ши Фэна было плохое предчувствие. Увидев, что Чжао Жоси ушла, Хи Юкай насмешливо улыбнулся и сказал: «Товарищ Ши Фэн, пожалуйста, вернитесь оттуда, откуда вы пришли. Эта вечеринка не подходит для кого-то вроде вас». Затем он сказал начальнику охраны: «Помните, ему не позволено даже ступить в это здание. В противном случае, вы можете просто собрать вещи и уйти». «Понятно». Закончив говорить, Хи Юкай и остальные с громким смехом вернулись в отель. Затем охранник уставился на Ши Фэна. Если Ши Фэн осмелится приблизиться к этому зданию, он лично выгонит его. Однако Ши Фэн оставался спокоен. «Если ты не хочешь, чтобы я вошел, пусть будет так. В любом случае, мне не обязательно быть в партии, чтобы сделать то, зачем я пришел». Ши Фэн повернулся и ушел, уголки его губ слегка приподнялись. Вечеринка братства Цзиньхай, проходившая в это время, была прекрасной возможностью для него набрать новых членов в свою гильдию. Если он упустит его, кто знает, как долго ему придется ждать, прежде чем появится еще один такой шанс. Причина, по которой такая маленькая гильдия, как Тень, смогла выжить в сфере Бога, была в основном связана с группой людей, которых они завербовали на этом мероприятии. Эта группа людей помогла Тени пережить самые тяжелые времена. В противном случае, с небольшой рабочей силой, которой обладала Тень, не было никакого способа избежать аннексии большой гильдии. Хотя у нулевого крыла уже был эксперт типа Аквапаус, и группа элитных игроков, экспертов и элитных игроков много не бывает. Поскольку ему не разрешалось набирать людей внутри места проведения мероприятия, было бы хорошо, если бы он сделал это снаружи, верно? Поэтому Ши Фэн посетил близлежащую типографию. Вскоре после этого он установил большой знак недалеко от места проведения вечеринки. Гильдия нулевого крыла набирает новых членов. Только серьезные запросы. Хотя цвет слов на вывеске был монохромным и выглядел несколько потрепанным, он все еще ясно передавал смысл, которого хотел Ши Фэн. Что касается того, увидят ли другие этот знак это, Ши Фэна это ничуть не беспокоило. В конце концов, слава нулевого крыла не ограничивалась только городом Белой реки, но и всем королевством Звездной Луны. На официальных форумах королевства Звездной Луны популярность нулевого крыла давно уже зашкаливала в любых рейтингах. Не говоря уже о том, что их 8 игроков занимали верхние позиции в рейтинговом списке, уровни этих игроков превосходили все фантазии. Самым низкоуровневым игроком среди них был 18 уровень. Этот уровень вызывал благоговейный трепет у других. Даже если говорить о всем королевстве Звездной Луны, эти 8 игроков все равно будут лучшими 8 игроками. Даже первоклассная гильдия не могла достичь такого подвига. Как люди могут не желать вступить в такую гильдию? Поэтому многие независимые игроки хотели бы присоединиться к нулевому крылу. На форумах независимые игроки разместили 1000 тем, где она выражали свои намерения присоединиться к нулевому крылу. Однако нулевое крыло набирало членов только в городе Белой реки, поэтому не все могли присоединиться к гильдии. Вскоре после того, как знак был поднят, он сразу же начал привлекать внимание. «Маленький Хао, посмотри на этот знак. Здесь нулевое крыло вербует своих членов. Гильдия нулевого крыла, как это возможно? Эта гильдия очень таинственная. Почему они вербуют себе людей в этом месте? Если это действительно набор нулевого крыла, я определенно буду первым, кто подаст заявку». Прохожие, заметившие этот знак, тут же начали между собой дискуссию. В конце концов, сейчас нулевое крыло было очень знаменитым. Их можно было описать только такими словами, как «таинственный» и «сильный». Тем временем в одном из залов на 10 этаже гостиницы сидел старик, одетый в роскошную одежду. Хотя мужчине было уже за 50, он обладал проницательностью, которая противоречила его возрасту, его острый взгляд был способен видеть сквозь сердца людей. Этим человеком был никто иной, как Чжао Цзиньхуа. «Второй дядя, зачем ты пришел сюда сегодня?» Войдя в комнату, Чжао Жоси мило улыбнулась старику. Чжао Цзиньхуа был младшим братом отца Чжао Руаси. Он также был одним из членов правления группы Чжао. Однако у Чжао Цзиньхуа не было собственных детей, поэтому он всегда нежно любил Чжао Жоси, как если бы она была его собственной дочерью, обращаясь с ней как с самым нежным цветком в мире. «Конечно, я здесь, чтобы взглянуть на тебя. В последнее время ты столько времени проводишь в школе и даже не навещаешь своего дядюшку», — ответил Чжао Цзиньхуа с любящей улыбкой. «Второй дядя, ты ведь один из спонсоров этой вечеринки, верно? У меня есть друг, который хочет присоединиться к этому событию. Не могли бы вы впустить его?» — нежно сказала Чжао Жоси, поглаживая Чжао Цзиньхуа за руку. «Ты имеешь в виду того Ши Фэна?» Брови Чжао Цзиньхуа нахмурились. «Откуда ты его знаешь, второй дядя?» — с любопытством спросил Чжао Жоси. «Это я устроил так, чтобы ему запретили входить. Он просто посредственный человек, который пришел из обычной семьи. Ты не должна общаться с таким человеком. Ты – наследница Чжао, элита, стоящая на самой вершине пирамиды общества. Другие будут сплетничать о тебе, если они узнают, что ты общаешься с таким человеком. Я очень хорошо понимаю таких людей, как этот Ши Фэн. Такие люди, как он, сделают все возможное, чтобы продвинуться вперед, и нет предела количеству лести, которую он будет изливать. Вы ему совсем не нравитесь. Он просто жаждет активов группы Чжао. Я определенно не позволю ему продолжать обманывать тебя. Я лично поговорю с ним». Глава 251. От больших сдипевьев больше тени. После слов Чжао Цзиньхуа Чжао Жоси долго молчала. Чжао Жоси никогда бы не подумала, что ее второй дядя, который всегда баловал ее, скажет ей такие слова. Более того, он не имел такого плохого мнения о Шифене. Здесь явно было серьезное недоразумение. Кто-то определенно поработал над ним. Трэй, дядя, от кого ты это слышал? Чжао Жоси не сразу опроверг слова Чжао Цзиньхуа. Вместо этого она хотела узнать, что вообще происходит. Хе, важно, кто мне об этом сказал. Жоси, в будущем, тебе не стоит общаться с такими людьми, как Шифен. Это также желание старшего брата. Однако Чжао Жоси уже хорошо знала Шифена, и ничто из того, что он сказал, не заставило ее передумать. Следовательно, он должен был принять решительные меры, чтобы раз и навсегда разорвать их отношения. Он собирался поговорить с Шифеном и заставить его отстать от Чжао Жоси. Тем временем Чжао Жоси не знала, смеяться ей или плакать. Она знала, что второй дядя говорит это для ее же блага. Тем не менее, она и Шифен явно не были в таких отношениях, как думал ее второй дядя. Они были просто однокурсниками. Тем не менее, судя по словам ее второго дяди, это звучало так, как будто они с Шифеном уже достигли точки, где они были неразлучными любовниками, навеки соединенными вместе. Чжао Жоси не смогла удержаться от смеха и сказала: «Второй дядя, с каких это пор ты начал кого-то слушать? Дай угадаю, этот человек, должно быть, Лин Фейлун, верно?» «Совершенно верно, это действительно Лин Фейлун». Поскольку Чжао Жоси уже обо всем догадалась, Чжао Цзиньхуа не стал ей противоречить. Вместо этого он прямо возразил: «Шифен всего лишь никто. С другой стороны, я чувствую, что этот парень, Фейлун, неплох. Он не только хорошо выглядит, он также амбициозен и обладает хорошими навыками в борьбе. В наши дни популярность сферы бога уже достигла невиданных высот, а я слышал, что сын Фейлуна находится в верхнем эшелоне гильдии. У него правильные представления о будущем. Но вместо того, чтобы выбрать такого молодого человека с хорошим потенциалом, как он, ты выбрала такую шушеру. Я уверен, что старший брат поддержит меня и в этом вопросе. Второй дядя, ты действительно все неправильно понимаешь. Между мной и Шифеном ничего нет». Чжао Жоси была в полной растерянности. Точнее, она была в ярости из-за действий Лин Фейлуна. Однако сейчас она внутренне радовалась. Благодаря внешнему виду Шифена, она, наконец, смогла ясно увидеть истинное лицо Лин Фейлуна. «Неправильно понял, у твоего второго дяди уникальная интуиция, и я все прекрасно понимаю. В любом случае, я не позволю этому сопляку участвовать в этом мероприятии. По крайней мере, на это у меня еще есть силы». Чжао Цзиньхуа не поверил словам Чжао Жоси. Он знал, какой хитрой Чжао Жоси была с детства. Во всяком случае, он не хотел, чтобы его обманули. Чжао Цзиньхуа не был просто каким-то проницательным бизнесменом, и он не был частью руководства группы Чжао. Вместо этого, он был бойцом, который любил боевые искусства. Только после этого он начал заниматься отделом безопасности группы Чжао. Настоящим боссом группы Чжао был отец Чжао Жоси, Чжао Цзиньсюань. Поэтому Чжао Цзиньхуа всегда нравились будущие профессиональные бойцы, такие как Лин Фейлун. В конце концов, только сильный мужчина может защитить свою женщину. И все же, кем был Шифен? Чжао Цзиньхуа узнал все о Шифене и обнаружил, что Шифен был простым слабаком, которого постоянно унижали другие. Такой человек, как Шифен, был слишком ненадежен. Поэтому Чжао Цзиньхуа был непреклонен в вопросе, чтобы Чжао Жоси прекратила отношения с Шифеном. Пока Чжао Цзиньхуа и Чжао Жоси беседовали, Лин Фейлун, стоявший за дверью и подслушивавший их разговор, втайне радовался. Кстати, он не мог напрямую победить Шифена, он все еще мог играть с Шифеном. Кроме того, он заранее проинформировал об этом Чжао Цзиньсюаня. И Чжао Цзиньхуа, и Чжао Цзиньсюань яростно сопротивлялись их отношениям. Даже если бы Шифен полностью соблазнил и пленил сердце Чжао Жоси, они никогда не смогли бы быть вместе. Следовательно, пока он мог развиваться в тени, становясь одним из основных членов гильдии, Чжао Цзиньхуа и Чжао Цзиньсюань определенно поддерживали бы его ухаживание Чжао Жоси. Если он получит богатство группы Чжао, он сможет легко взять под контроль всю гильдию тени. По сравнению с ним, Шифен был никем. «Юкай, на этот раз ты молодец. Я замолвлю за тебя словечко, когда в следующий раз встречусь с братом Чжаном. После школы просто приходи в тень», — удовлетворенно сказал Лин Фейлун, почтительно похлопывая Хи Юкая, стоявшего рядом с ним. «Не было ничего сложного. В будущем я буду полагаться на поддержку брата Лонга», — сказал Хиюкой с улыбкой. Хотя Хиюкой, как президент студенческого совета, был действительно значимым персонажем в университете Цзиньхай, однако после того, как он окончит школу, он ничего не будет значить. Всем будет на него наплевать. Хиюкой прекрасно понимал все это, и у него не оставалось другого выбора, кроме как удалить регистрацию Шифена. Более того, сам Чжоу Цзиньхуа проинструктировал его не допускать Шифена на мероприятие, поскольку он мог удовлетворить обе стороны одним действием, убив двух зайцев, почему бы ему этого не сделать. Только ни Хиюкой, ни Лин Фейлун не знали, что в этот момент окрестности отеля стали чрезвычайно оживленными. Первоначально вечеринка Цзиньхай Филлавшит Парты была известным событием во всем городе Цзиньхай. Следовательно, многие репортеры и средства массовой информации были здесь, чтобы освещать это событие. Не было также недостатка в зрителях, болтающихся вокруг места проведения мероприятия. Однако, за пределами места проведения мероприятия был намного оживленнее, по сравнению с предыдущими годами. Пньши здесь была просто толпа народу, а сегодня их было море. Молодые и старые, высокие и низкорослые, люди всех мастей выстраивались в очередь на улицах. Некоторые из неосведомленных прохожих даже думали, что в этом месте появилась международная знаменитость. Это заставило их задуматься, для чего эти люди выстраиваются в очередь. «Братишка, что происходит впереди? Почему здесь так много людей? А, ты не знаешь, гильдия нулевого крыла набирает членов». «Гильдия нулевого крыла? Что это?» «Конечно, это самая удивительная и таинственная гильдия Королевства Звездной Луны». «Что такое Королевство Звездной Луны?» «Вот дерьмо, ты когда-нибудь играл в сферу Бога? Ты даже этого не знаешь, из какой дыры ты выполз?» Прохожие в основном состояли из офисного планктона, которые обычно работали с 9 утра до 5 вечера. Их жизнь была в основном занята работой, так как же они находили время, чтобы играть в игры? Естественно, они ничего не знали о сфере Бога. Однако, когда эти офисные работники посмотрели на сотни людей, выстроившихся в очередь, многие из них начали чувствовать себя смущенными игрой под названием «Сфера Бога». Они задавались вопросом, что же это за игра «Сфера Бога», что столько людей так ею интересуются. Это была просто гильдия из игры, набирающая членов. Тем не менее, на самом деле было несколько сотен человек, желающих присоединиться. Более того, их число продолжало расти. За короткий момент количество людей, подающих заявки, могло даже приблизиться к тысячам. Однако самым непостижимым было то, что даже репортеры телевизионных станций бежали, чтобы провести прямую трансляцию этой ситуации. Что это была за ситуация? Разве это не просто набор членов для гильдии в игре? Вы не заработаете ни цента, играя в игру, так какой смысл тратить столько времени на очередь? Какие глупые люди! Насмешливо засмеялся один из прохожих, принадлежавший к элите в белых воротничках. В тот момент, когда эта элита белых воротничков произнесла эти слова, многие люди, выстроившиеся в очередь, немедленно повернулись к нему презрительными взглядами, как будто они смотрели на идиота. Какой идиот? Он даже не знает, что означает членство в гильдии в сфере Бога. Без сомнения, он будет участвовать в крысиных бегах всю свою жизнь. Зачем ты на него смотришь? Откуда ему знать, что когда гильдия набирает членов в реальности, они также набирают профессиональных игроков для игровой мастерской гильдии? Элита белых воротничков вроде него зарабатывала от 4 до 5 тысяч кредитов в месяц. Он, естественно, будет смотреть свысока на нас, неполный рабочий день, которые могут сделать только 2-3 тысячи кредитов в месяц. О чем ты говоришь? Это зарплата для внешнего члена гильдии. Если мы станем официальными членами, то у нас будет минимальная зарплата 5 тысяч в месяц. Между тем, элитные члены могли получить по крайней мере 10 000. Нулевое крыло также набирает довольно много членов на этот раз. Они набирают 300 внешних членов, 100 официальных членов и 20 элитных членов. С таким количеством свободных мест, мы могли бы даже получить шанс присоединиться к нулевому крылу. Пожалуй, ты прав. Я также слышал, что основные члены получают базовую зарплату в размере 50 000 кредитов. Интересно, сколько зарабатывают каждый месяц 8 великих экспертов нулевого крыла? Я слышал, что их зарплаты превышают 10 миллионов. Раньше была финансовая корпорация, которая предлагала им астрономическую сумму в 8 миллионов, но никто из восьми экспертов даже не отреагировал на это. Богатство нулевого крыла просто невообразимо. Выстроившиеся игроки начали между собой дискуссию. Однако элита белых воротничков уже не была так спокойна, как раньше. В конце концов, он смог получить ежемесячную зарплату в 5000 кредитов только после посещения бесчисленных интервью и работы в своей нынешней компании в течение 3 лет. Тем не менее, он был едва сравним с официальным членом игровой гильдии. Более того, эти геймеры работали только неполный рабочий день в ночное время. Внезапно у этого служащего возникло желание тоже встать в очередь. В то время как Ши Фэн интервьюировал игрока за игроком на улице, его действия также привлекли внимание гостей, участвующих в вечеринке. Это было особенно верно для крупномасштабных семинаров в городе Цзиньхай. Некоторые профессиональные бойцы, которые планировали начать свою карьеру в сфере бога, также заинтересовались этим зрелищем. Ха-ха-ха. Нулевое крыло действительно появилось в этом месте. Посещение этой стипендиальной вечеринки на этот раз не было пустой тратой моего времени. Гильдия нулевого крыла, давайте поторопимся и встретимся с этим человеком. Это отличный шанс для нашей мастерской. Кто знает, сколько людей и финансовых корпораций пытаются, но не могут встретить кого-то в верхних эшелонах гильдии. Нам очень повезло, что мы смогли встретиться на этом мероприятии. Глава 252. Яд Пуц. Ха самом верх с ним. 36-м этаже отеля «Золотой мост» официально началась вечеринка Цзиньксай стипендиат. Большинство участников, присутствующих на этом мероприятии, были известными деятелями из различных секторов города Цзиньхай. И только меньшинство состояло из студентов, которые собирались окончить университет Цзиньхай. Стипендиальная вечеринка Цзиньхай, проведенная в этом году, была самой грандиозной, и количество приглашенных в этом году было также самым высоким по сравнению с прошлыми случаями. В ходе данного мероприятия будущие выпускники университета Цзиньхай получали больше карьерных перспектив. Особенно это касалось игроков сферы бога. Многие люди из всех слоев общества с оптимизмом смотрели на будущее сферы бога, потому что помимо того, чтобы позволить своим игрокам испытать битвы и приключения, сфера бога также позволяла игрокам наслаждаться различными стилями жизни и формами развлечений. В сфере бога можно было прожить гораздо больше событий, чем в реальной жизни, и этот аспект игры позволил многим корпорациям в реальном мире интегрироваться и развиваться в игре. Сейчас в углу зала сидел энергичный старик лет 60, одетый в белую тунику. Между тем, вокруг старика сидели одни из самых влиятельных и влиятельных фигур города Цзиньхай. Второй дядя Чжао Жоси, Чжао Цзиньхуа, также сидел среди этих могущественных персон. Они еще не пришли, старик в белой тунике вдруг спросил стоявшего рядом Йокая. Они уже прибыли, но выражение его лица дрогнуло, когда он заколебался. Пожилой человек перед ним был директором и председателем университета Цзиньхай, Сюй Вэньцин, и он был очень влиятельным человеком в городе Цзиньхай. Благодаря его помощи множество студентов закончили университет Цзиньхай с выдающими достижениями, и такой вклад сделал Сюй Вэньцин. Влияние Сюй Вэньцина было настолько велико, что он мог легко поднять шум в городе Цзиньхай одним только своим словом. «Говори», — внезапно холодно произнес Сюй Вэньцин. «Они сейчас снаружи», — слабо ответил Хи Юкай. От внезапного давления колени неопытного юноши, как он, ослабли. «Пас, они уже снаружи, почему не заходит Сюй?» Вэньцин спросил. «Не говори мне, что они хотят, чтобы этот дряхлый старик пригласил их. Кем они себя возомнили? Они действительно хотят, чтобы старейшина Сюй пригласила их войти? Неужели они думают, что только потому, что они хорошо играют в игру, они могут игнорировать нас?» Сердито сказал Чжао Цзиньхуа. «Позовите их и объясните им всю ситуацию. Скажи им, что я так сказал». Сюй Вэньцин нагляделся вокруг и почувствовал, что что-то пошло не так. Помимо профессиональных игроков из игровых мастерских, на мероприятии также отсутствовало немало известных фигур из боевых соревнований. «Хорошо». Получив команду, телохранители Сюй Вэньцина, стоявшие рядом с ним, немедленно спустились на лифте в отель. Телохранители были одеты в черные костюмы и темные очки, у всех них были высокие и крепкие тела. «Я не понимаю, что происходит в умах этих людей? Какой смысл оставаться внизу, вместо того, чтобы подняться наверх? Что-то происходит внизу». Чжао Цзиньхуа был в ярости из-за отсутствующих игроков, и его мнение о профессиональных геймерах снизилось еще ниже. По его мнению, каким бы хорошим геймером он ни был, в конце концов, Он все равно только геймер. Если бы корпорации не поддерживали и не финансировали их, они оставались бы в обществе лишь мелкой картошкой фри. Мне тоже любопытно, о чем думает сегодняшняя молодежь. Может быть, мы, старики, уже не понимаем современной жизни, сказал мужчина средних лет, одетый в черную одежду мастера боевых искусств с самоуничижительным смехом. От человека исходило такое спокойствие, что тяжело было представить, что он обладает неуемной энергией. Однако никто из присутствующих в комнате не осмеливался свысока смотреть на этого человека средних лет. Причина в том, что этот человек был известным мастером боевых искусств в городах Цзиньхай, Чэньву. Несколько лет назад Чэньву был действующим чемпионом боевых соревнований города Цзиньхай. Тогда он был неоспоримым номером один. Однако теперь, когда он стал старше, он больше не участвовал ни в каких боевых соревнованиях. Вместо этого он основал свой собственный додзи в городе Цзиньхай, который был очень хорошо принят. Мастер Чэньву, должно быть, шутит. Современные молодые люди просто не понимают необъятности неба и земли. Это только игра виртуальной реальности. С навыками мастера Чэньву, если вы войдете в эту игру под названием «Сфера Бога», вы можете легко стать одним из экспертов Апекс, сказал Чжао Цзиньхуа. Реальный мир и виртуальный – совершенно разные вещи. Более того, времена изменились. Будущее теперь принадлежит молодежи. Чэньву покачал головой. Как практик боевых искусств, он был очень чувствителен к переменам, которые происходили вокруг него. Он ясно чувствовал, как быстро приближается смена эпохи. Особенно это стало видно с появлением сферы Бога. Даже если не обращать внимания на тот факт, что корпорации по всему миру уже инвестировали в сферу Бога, просто количество игроков в игре уже превзошло воображение. Любой мог легко понять, насколько огромен потенциал сферы Бога. Более того, сфера Бога скрывала еще немало своих секретов. Хотя Чэньву не знал, что именно это за секрет, он знал, что это секрет, способный привлечь бесчисленные корпорации по всему миру. Игра в виртуальную реальность, известная как сфера Бога, определенно была не такой простой, как казалось. Между тем, несмотря на то, что различные крупные корпорации в городе Цзиньхай инвестировали в сферу Бога, они были просто как бродячие кошки, которые шли на запах рыбы. Они понятия не имели, какими тайнами владеет сфера Бога. После того, как Чэньву и Чжао Цзиньхуа немного поболтали, Сюй Вэньцина позвал один из его телохранителей. «Старейшина Сюй, люди здесь говорят, что у них есть важное дело, которое они должны сделать прямо сейчас. Им понадобится некоторое время, прежде чем они смогут подняться. Важное дело, что может быть важнее вечеринки братства. Они больше не хотят спонсорства и поддержки от других корпораций». Тон Сюй Вэньцина стал мрачным. Хотя на его лице не дрогнул ни один мускул, каждый, кто знал характер Сюй Вэньцина, сразу поняли, что он зол. Похоже, они пытаются встретиться с кем-то из высшего руководства гильдии нулевого крыла. Однако сейчас слишком много людей выстраиваются в очередь, поэтому пройдет некоторое время, прежде чем они освободятся. Гильдия нулевого крыла – это гильдия из сферы Бога? С любопытством спросил Сюй Вэньцин. Разве это не просто игровая гильдия? Почему так много известных игровых мастерских попытаются подлизаться к нему? Может ли эта гильдия нулевого крыла быть очень могущественным членом сферы Бога? Хотя Сюй Вэньцин сам не играл в игры виртуальной реальности, он был знаком с известными гильдиями в мире виртуальной реальности. Но среди известных ему гильдий не было нулевого крыла. Говорят, что нулевое крыло очень известная гильдия в королевстве Звездной Луны. В некоторых аспектах нулевое крыло даже превосходит первоклассные гильдии. Многие корпорации сейчас тоже желают встретиться с высшим руководством нулевого крыла. Тем не менее, из-за того, что нулевое крыло слишком загадочно, никто никогда не находил шанса вступить с ними в контакт, поэтому никто из них не хочет упустить этот шанс прямо сейчас. Судя по всему, нулевое крыло – это не та организация, которую можно просто игнорировать. Сюй Вэньцин заинтересовался этой гильдией нулевого крыла, особенно с тех пор, как такая гильдия появилась в таком городе, как город Цзиньхай. Подумать только, что такая удивительная гильдия появилась в нашем городе Цзиньхай без ведома этого старика. Поскольку это так, пригласите этого представителя гильдии нулевого крыла подойти к нам и поговорить. Этот старик хочет увидеть, кто их представитель. Кроме того, было бы нехорошо, если бы так много участников вечеринки оставались внизу, вместо того, чтобы присутствовать на самом мероприятии. С таким же успехом он мог бы пригласить представителя нулевого крыла. Таким образом, гости из других игровых семинаров также могли принять участие в стипендиальной вечеринке. Все были шокированы, когда услышали, как Сюй Вэньцин пригласил на вечеринку представителя неизвестной гильдии. Тем временем у отеля «Золотой мост» телохранители Сюй Вэньцина уже встретились с Ши Фэном. Они передали Ши Фэну просьбу своего работодателя, пригласив его наверх. Однако, к удивлению телохранителей, Ши Фэн без раздумий отклонил приглашение. «Господин Ши Фэн, старейшина Сюй искренне приглашает вас присоединиться к нему наверху. Я гарантирую, что вы не будете разочарованы», — лидер телохранителей терпеливо продолжил убеждать Ши Фэна. «Понимаю. Тем не менее, у меня еще есть дела здесь. Кроме того, даже если я соглашусь, вам придется спросить людей, выстроившихся здесь, согласятся ли они отпустить меня». Ши Фэн улыбнулся, указывая на длинную очередь перед ним, состоящую из более чем 1000 человек. Затем он продолжил: «Более того, даже если я захочу пойти с тобой, кое-кто внутри меня снова прогонит меня. Я трус. Этот человек угрожал мне и сказал, что мне не позволено даже ступить в отель. Мне нужно опросить еще множество людей, поэтому, пожалуйста, перестаньте усложнять мне жизнь». Телохранители Сюй Вэньцина лишились дара речи. Разве это не было просто вопиющим пренебрежением к ним? Однако у них не было выбора, кроме как сообщить обо всем Вэньцину. Что, кто-то угрожает ему? Сюй Вэньцин не мог не рассмеяться, услышав эти слова. Тогда он сказал: «Тогда скажи ему, что, пока этот старик здесь, я гарантирую, что с ним ничего не случится в этом братстве, и никто не посмеет прогнать его. Однако он по-прежнему говорит, что не смеет войти. Он не хочет, чтобы его выгнали во второй раз», — беспомощно сказал телохранитель. «Выгнали во второй раз? Означает ли это, что он изначально был гостем этой вечеринки?» Утвердительный ответ. Сюй Вэньцин был ошеломлен. Однако, когда он, наконец, среагировал, гнев тут же ударил ему в голову. Кто-то осмелился выгнать гостя, которого он пригласил. Разве это не было просто пощечиной его старому лицу? Кто осмелится прогнать гостя, которого пригласил я? В этот момент голос Сюй Вэньцина стал очень холодным. Хотя он сам не был мастером боевых искусств, глядя на него, все вокруг были жутко испуганы. Телохранитель вздрогнул и медленно сказал: «Хиюкай, глава 253, 5 генералов-демонов». «Хорошо, очень хорошо». Хотя Сюй Вэньцин улыбался, тон, которым он говорил, был таким же холодным, как зимний холод. В этот момент даже идиот мог сказать, что Сюй Вэньцин был в ярости. Из-за того, что разговор проходил по телефону, никто, кроме самого Сюй Вэньцина, не мог услышать, что сказал его телохранитель. Однако, основываясь на словах Сюй Вэньцина, люди вокруг него знали, что кто-то сделал что-то, что сильно разозлило Сюй Вэньцина. Когда речь шла о том, чтобы прогнать приглашенного гостя, ни у Чэнь Ву, ни у Чжа Цзиньхуа не хватало смелости сделать это, поскольку это было равносильно пощечине Сюй Вэньцину. Каждый ценил свой престиж. Так как этот человек осмелился дать Сюй Вэньцину пощечину, то этот человек не должен ожидать, что Сюй Вэньцин встретит это с улыбкой. В этот момент Чжа Цзиньхуа, Чэнь Ву и все остальные начали испытывать жалость к человеку, который разозлил Сюй Вэньцина. Это было практически избиение льва в его логове один, поистине самоубийственное действие. Однако, всем было любопытно, кто же осмелился, кто же был этот смельчак. «Хиюкай, иди сюда». Сюй Вэньцин посмотрел на Хиюкая, который стоял в стороне, сбитый с толку. Хиюкай подумал, что Сюй Вэньцин отдал ему приказ, не заметив, что леденящее душу намерение Сюй Вэньцина было направлено на него. «Спустись вниз и пригласи этого человека сюда. Если он не захочет подниматься, тебе тоже не нужно возвращаться», — холодно сказала Сюй Вэньцин. «Директор, я не понимаю». Хиюкай был совершенно сбит с толку смыслом слов Сюй Вэньцина. «Ты все поймешь, когда спустишься вниз». Сюй Вэньцин направил взгляд на телохранителя рядом с ним. Телохранитель интуитивно понял намерение Сюй Вэньцина и немедленно схватил Хэ Юцэя и потащил его к лифту. «Директор Сюй, это какое-то недоразумение. Я действительно не делал ничего подобного», — в панике закричал Хиюкай, дрожа всем телом. Даже если бы ему дали 100 жизней, он бы никогда не осмелился выгнать приглашенного гостя. Он был всего лишь студентом университета Цзиньхай, и среди приглашенных гостей не было никого, кого он мог бы позволить себе оскорбить. Если бы ему пришлось назвать кого-то, кого он действительно прогнал, тогда единственным человеком, который пришел бы на ум, был бы Ши Фэн. Однако Ши Фэн был просто учеником, о котором не стоило упоминать. Он вообще не был приглашенным гостем. В любом случае, все это не должно было быть связано с Ши Фэном. «У этого отродья определенно есть мужество», — сказал Чжао Цзиньхуа двусмысленным тоном. Было неизвестно, хвалил ли он Хи Юкая на самом деле или пренебрегал им. Однако все остальные были полностью согласны со словами Чжао Цзиньхуа. Свидетели четко могли сказать, что этот инцидент был вызван Хи Юкаем. Этот инцидент действительно потряс их. Хи Юкай был всего лишь президентом студенческого совета, ничтожное существо, и все же он осмелился опрометчиво злоупотребить небольшой властью, которую ему дали. Если Хи Юкай все-таки виноват в этом, лучшим для него вариантом будет собрать свои манатки и как можно скорее исчезнуть из этого города. В противном случае его ждал только трагический конец. Между тем, место вербовки нулевого крыла уже стало самым привлекательным местом на улице. Прежде чем он понял это, Ши Фэн набрал много новых людей для своей гильдии. Некоторые известные семинары в городе Цзиньхай были даже включены в их число. Все участники этих семинаров были относительно квалифицированными специалистами. Однако, поскольку у них не было эксперта высшего уровня, ведущего их, им было трудно получить хорошее оборудование в сфере бога. Причина в том, что большую часть высококачественного оборудования можно было получить только из подземелья, а меньшую – от полевых боссов. Однако для мастерской без гильдии полевые боссы были просто недостижимой мечтой. Эта ситуация привела к тому, что мастерские с трудом зарабатывали деньги в сфере бога. Поэтому многие из этих мастерских хотели вступить в гильдию, а именно в могущественную гильдию. Если бы ими руководил эксперт высшего уровня, погружение в подземелье стало бы гораздо более легким делом. Более того, по сравнению с самостоятельными поисками в темноте, они могли бы улучшить себя с гораздо большей эффективностью, изучая методы указанного эксперта. Между тем, гильдия нулевого крыла была, несомненно, лучшим вариантом, доступным в городе Цзиньхай для этих игроков без гильдии. В настоящее время ни одна из гильдий в городе Цзиньхай официально не стала номинальной гильдией. В прошлом, если бы Тень не потратила огромную сумму денег, чтобы присоединить большое количество мастерских и нанять новых членов с большим потенциалом, у нее не было бы возможности быстро стать третьей сортной гильдией. В такой ситуации Тень также пала бы в соревновании в городе Белой Пики, поскольку такова была система сфера бога. 5 генералов-демонов еще не появились. Могут ли они быть не заинтересованы в присоединении к нулевому крылу? Ши Фэн уже опросил несколько сотен человек. Однако, среди этих сотен ни один не относился к 5 генералов-демонов. В прошлом 5 генералов-демонов были самыми могущественными экспертами в тени. Если бы тень не ограничивала их роста, они могли бы быть повышены до класса уровня 4 или выше. Эти 5 человек также сыграли незаменимую роль в содействии тени в получении 10 городов-государств. Можно даже сказать, что главной целью Ши Фэна на этой вечеринке было завербовать этих 5. Неужели они опасаются идти на собеседование? Ши Фэн чувствовал, что существует очень высокая вероятность того, что такое произойдет. В конце концов, нынешние 5 генералов-демонов были сейчас темными существами, никем во сфере бога. Если они придут к выводу, что их не примут в нулевое крыло, они, естественно, вообще не станут приходить на собеседование, избавив себя от унижения отказа. Ши Фэн уже начал беспокоиться. Было очень возможно, что эти 5 человек были внутри братской партии прямо сейчас. Тем не менее, у него не было возможности войти внутрь. Так как же ему вербовать этих 5? Практически сразу же в этот момент к нему подошел Хи Юкай. «Зачем ты здесь?» Хи Юкай был ошеломлен, когда обнаружил, что человек, которого его послали пригласить, на самом деле оказался Ши Фэном.